День 18. Житие и страдания святого мученика Севастьяна и дружины его. Святой Севастьян родился в городе Нарбоне, а воспитание и обучение наукам получил в Медиолане. Нечестивые цари Диоклетиан и Максимиан так полюбили его, что вручили ему начальство над дворцовой стражей и повелели ему всегда предстоять перед лицом их, ибо он был муж храбрый и умный, исполнен премудрости, правдив в словах, справедлив в суде, предусмотрителен в совете, на службе и во всех порученных ему делах и верен, и мужественен. И из всех выделялся своей добродетелью и честностью. Воины его почитали как отца, а все придворные очень любили и уважали его, ибо он отличался истинным благочестием. Как и следовало, кого Бог ущедрил своими дарами, того и все люди любили и почитали. Все время он прилежно работал Христу, молился, исполнял его святые заповеди. Однако все сие он делал тайно, чтобы нечестивые цари не узнали о его вере во Христа. Скрывал же он в себе под образом земной власти воина Христова не потому, что боялся мук или любил почести и богатства и страшился лишиться его, но только для того, чтобы помогать христианам, которые в то время были жестоко гонимы и мучены. Тех из них, которым он не мог испросить освобождения от уз и мучений или облегчить их страдания, он укреплял, советуя и убеждая мужественно положить жизнь свою за Господу, кровью которого они искуплены, и пролить кровь свою в чаянии вечной награды после временных мучений. Так старался он приобрести Богу души, которые дьявол хотел отторгнуть от него и похитить себе, чтобы погубить их. Он поступал по слову Писания, укреплял опущенные руки и расслабленные колена верных. Сравни книгу пророка Исаии, глава 35, стих 3-4. Малодушных же, сомневающихся и боящихся мук, посредством увещаний утверждал о мужестве и возбуждал к подвигу. Видя пред собою многих святых, подвязавшихся добрым подвигом, претерпевших страдания, сохранивших среди жестоких мучений веру Христову и получивших по отшествии из сей жизни венцы вечной жизни, Севастьян и сам воспламенил желанием пострадать за Христа и ожидал, когда Господь укажет ему удобное для того время. И вот, наконец, настал тот час, который он не мог более скрывать, горящего в нем огня божественной любви и ревности, и объявил всем, кто он. Свет не мог доли скрываться во тьме. В то время два честных благородных мужа, Маркелин и Марк, родные братья, были взяты за исповедание имени Христова и долго сидели в темнице. К ним часто приходил блаженный Севастьян и утешал их, беседуя о святой вере и убеждая отказаться от скоро проходящих земных благ и не бояться мучений. Они послушались его здравого совета, мужественно перенесли наносимые им мучительные раны и, пребывая непоколебимыми в вере, были осуждены на усечение мечом. Но в то самое время, когда они, готовые умереть, склонили голову под меч, вышло повеление отпустить их домой к родителям, женам и детям. И еще живы были престарелые родители их, Транквилин и Маркия. И родители и все домашние просили римского правителя Агреста Хроматия продлить жизнь Маркелину и Марку на 30 дней, в течение которых они могли бы уговорить сих братьев и склонить к поклонению языческим богам. Ибо родители их, и жены, и все родственники их были язычники. Когда просимое время было дано, родители, жены, дети, родственники и друзья окружили Маркелина и Марка и с рыданием стали просить пощадить себя и их, и оставив свое намерение сделать угодное царям. Отец, указывая на свои седины, старость и болезнь телесную, просил, чтобы они до его смерти не изменяли своей веры и похоронили бы его по обычаю. Он уже ожидал скорой смерти и не мог ходить сам, а был всегда поддерживаем или переносим другими. Мать, указывая на грудь свою, которую вскормила их, требовала от них должного уважения и сыновнего повиновения, просила пощадить жизнь свою для нее и не отдавать себя на добровольную смерть. Маленькие дети простирали к ним руки, припадали к ногам и со слезами просили не оставлять их сиротами. Другие же дети, которые были еще в пеленках и не умели говорить, одним видом своим напоминали о сиротстве и возбуждали в родителях жалость. Жены говорили о своем вдовстве и, проливая горячие слезы, умоляли не губить их с собою, избрав себе смерть, а их подвергая различным бедствиям вдовьей жизни. Родные же убеждали не наносить столько бесчестия дому своему и всему роду и унижения от соседей, предавая себя позорной смерти. И все плакали и рыдали. Да и что оставалось сделать тем непобедимым по своему святому дерзновению мужам? Ни одно мучение не могло их поколебать так, как эти искушения. Их побеждала естественная любовь к престарелым родителям, женам, детям и родственникам. Сокрушала жалость. И они начали сомневаться и колебаться, как трость от ветра, и таять сердцем, как воск от огня. Они и сами плакали вместе с родными и уже почти готовы были уступить их мольбам и отречься от святой веры. Тогда святый Севастьян, находившийся в то время там, видя, что они готовы отречься и погубить свои души, сжалился над ними и, сознавая, что настало время и для его исповедания, чтобы и другим помочь, и самому пойти на подвиг страдания, встал посреди присутствовавших и повелел всем замолчать, начал говорить. О доблестные воины Христовы! О искуснейшие ратники Божие воинства! Вот вы через свое великодушие уже приблизились мужественно к торжеству. А теперь хотите из-за нечестивых обольщений своих ближних сложить с себя венец вечный? Не делайте сего, но научите ныне Христовых воинов своим подвигам мужеству. Научите их вооружаться более верою, чем железом. Не бросайте знамени ваших побед ради женских слез и не давайте ослабы, низложенной под вашими ногами главе врага, дабы он, получив опять силу, не начал с вами борьбу. Ибо если и прежнее его восстание было яростно, то, снова раздраженный, он придет в еще большую ярость. Воздвигните же над земными пристрастиями славную хоругвь вашего подвига и не оставляйте ее ради бесполезных детских слез. Те, коих вы видите плачущими, возрадовались бы теперь, если бы знали то, что вы знаете, ибо они думают, что жизнь существует только на земле, и когда она кончится и тело умрет, то не останется ни одной части души живой. Если бы они знали, что есть другая жизнь, бессмертная и безболезненная, в которой царствует непрестающая радость, то непременно пожелали бы войти в нее с вами и, презирая временную жизнь, старались бы получить вечную. Настоящая жизнь скоро приходящая, и так непостоянна и неверна, что даже люди, привязанные к ней, теряют в нее веру. От самого начала мира она погубляла всех, надеющихся на нее, желавших ее обманула. Над всеми, гордящимися ею, насмеялась. Всем солгала, никого не оставила в надежде твердом и в уповании непосрамленным. И оказалась весьма лживую. О, если бы эта ложь была только в мечте, а на самом деле не вводила бы в горькие заблуждения. Но еще хуже то, что сия временная жизнь приводит своих приверженцев ко всякому беззаконию. Чревоугодников услаждает объедением и пьянством, сластолюбивых вовлекает в любодеяние и во всякие скверны. Вора научает красть, раздражительного сердиться, лжеца обманывать. Она разлучает мужа с женою, сеет вражду между друзьями, ссору между кроткими, неправду между справедливыми, соблазн посреди монашествующих. Она отнимает правосудие у судей, целомудрие у чистых, искусство у художников и у всех добрые нравы. Вспомним и самые лютые деяния, которые она выводит своих приверженцев. Когда брат убивает брата, или сын отца, или друг умерщвляет друга, кто научает этому? На что надеются, когда совершают такие беззакония? Не ради ли сеять так много любимой жизни? Ненавидят люди друг друга, стараясь каждый устроить себе лучшее существование. Зачем разбойник убивает путника? Богатый притесняет бедного, гордый обижает смиренного, и виноватый преследует невинного. Поистине, все сие зло делают те, кто работает в настоящей жизни и желает долгое время пребывать в любви к ней и наслаждаться ею. Она же, научая злу своих приверженцев и служителей, предает их чере своей, вечной смерти, в которой были ввергнуты и первые люди, потому что, хотя и были созданы для получения вечной жизни, но прельстились жизнью временной и работали чревоугодию, сластолюбию и похоти очей. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 16. Отсюда же они не спали в ад, ничего не взявши с собой из благ земных. И сия-то земная жизнь, возлюбленные друзья, так прельщает вас, что вы хотите своими неправедными советами возвратить к ней друзей ваших, которые идут к вечной жизни. Она научает вас, почтенные родители, чтобы вы своими безумными рыданиями отвлекли сыновей ваших, идущих к небесному воинству, нетленной славе и милости вечного царя. Она убеждает вас, целомудренные жены святых, чтобы вы своими ласками развратили умы мучеников, отторгли их от доброго намерения и убедили приять вечную смерть вместо жизни, рабство вместо свободы. Если они последуют вашим советам, то недолго поживут вместе с вами, а потом им надо будет разлучиться с вами и разлучиться так, что вы не можете увидеть друг друга иначе, как в месте вечного мучения, где пламень пожигает души неверных, где адские змеи поедают уста богохульных, где аспиды терзают грудь идолопоклонников, где слышится горький плач, тяжелые вздохи и непрестанные рыдания в муках. Дайте же им избежать этих мучений и сами постарайтесь избавиться от них. Не препятствуйте им шествовать опять уготованному им венцу небесному. Не бойтесь, они не разлучатся с вами, а напротив, приготовят вам на небесах светлые обители, где вы вместе с ними и с детьми вашими будете наслаждаться вечными благами. Если вы даже любуетесь здесь красивыми зданиями, то тем более вы будете любоваться красотой тех горних обителей, в которых трапезы блестят чистым золотом, где чертоги сделаны из драгоценных камней, украшены жемчугом и сияют славой, где сады вечно цветут неувядаемыми цветами, где плодоносные поля орошаются сладкими потоками, где воздух всегда благорастворен, живой ветер обвивает чувства неописуемыми благовониями, где не меркнущий день, не заходимый свет и не приходящая радость. И нет там ни воздыхания, ни плача, ни скорби, ни какого-либо несовершенства. Не видно ничего греховного, не ощущается никакого зловония, не слышится никакого печального, плачевного и страшного голоса, но видится одно лишь прекрасное, обоняется все ароматное и слышится одно радостное. Там, не умолкая, поют ангельские и архангельские лики, согласно славящие бессмертного царя. И как такую жизнь можно презирать, а к временной прилепляться? Ради ли богатств? Но они скоро исчезают. А те, кто хочет вечно иметь их у себя, пусть послушают, что возвещает им их богатство. «Вы так нас любите, — говорят они, — как будто никогда не расстанетесь с нами. Когда вы будете умирать, мы не можем идти за вами. Пока же вы живы, мы можем сопутствовать вам, если только вы велите нам или пошлете нас перед собой. Пусть будут вам примерами лихаимный взаимодавец и трудолюбивый земледелец. Первый дает человеку взаймы золота, чтобы получить от него вдвое больше. Второй сеет в землю различные семена, чтобы собрать их сторицу. Должник отдает своему взаимодавцу золото вдвойне, а земля возвращает сеятелю зерны, сторицы. Не удвоит ли много раз Бог ваше богатство, если только вы верите их ему? Туда посылайте и сокровища ваши, и сами старайтесь прийти. Какая польза от всей временной жизни, если бы кто-нибудь прожил хотя бы и 100 лет? Но когда настанет последний день, не покажется ли ему, что всех прошедших годов и всех житейских удовольствий как будто бы никогда и не было? Не остается ли от всего только некоторые воспоминания, как бы следы странника, пробывшего с нами один день? О, поистине только человек безумный, не познавший истинных благ, может не возлюбить будущую, прекраснейшую жизнь. Поистине, только неразумный может бояться потерять скоро приходящую жизнь, чтобы получить вечную, в которой наслаждение, богатство и радость начнутся, чтобы не кончиться, но вечно пребывать. Кто не хочет быть служителем вечной жизни, тот и сию временную жизнь губит напрасно. Получает вечную смерть и пребывает связанным в аде, где неугасимый огонь, постоянная скорбь, вечные муки, где живут злые духи, у которых мышцы – змеиные головы, глаза испускают огненные стрелы, зубы велики, как у слонов, угрызают они, как жало скорпиона, голоса, подобные реву львов, самый вид которых наводит великий страх, производит лютую болезнь и горчайшую смерть. Не страшно ли умереть в таких ужасах и муках? Но еще страшнее, что для того живут, чтобы непрестанно умирать. Ради того не истлевают, чтобы мучиться без конца. Ради того бывают целы, чтобы вечно быть снедаемы змеями. И съеденные члены опять обновляются, чтобы служить пищей ядовитым змеям и неусыпающим червям. О, друзья, о, родители, о, славные жены святых, не желайте сию святую двоицу от бесконечной жизни низводить в такую страшную вечную смерть. Не отторгайте их от радости к рыданиям. Не советуйте идти от света в тьму. Не призывайте от сладкого покоя в горькую муку. О, святая двоица, Маркелин и Марк, не дайте прельстить себя хитрому врагу, наносящему вам такое искушение через ваших домашних. Не вергайте себя в бесконечные мучения, не вдавайтесь в руки бесов, не прельщайтесь любовью к временной жизни, красотами видимого мира, суетными житейскими удовольствиями. Не дайте победить себя мольбами родителей, рыданиями жен, слезами детей, ласками родных и друзей. Вспомните слова Господа. Врази человеку домашнее его. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. Те, которые разлучают нас с Богом, не друзья нам, а враги. И любовь их к нам не истинна, но ложна. Потому что они лишают нас столь великого блага, отнимают у нас любовь Божию и Царство Небесное, уготованное любящим Бога. Не допускайте исторгнуть из рук ваших той награды, ради которой так потрудились, ибо вы уже истинно как бы в руках держите приготовленное для вас благо. Вы уже стоите у дверей небесного чертога. Все, ныне для вас сплетены уже венцы, и подвигоположник Христос ждет, чтобы увенчать вас и прославить пред святыми ангелами. Все, настал уже конец вашего пути. Не обращайтесь же назад, как жена Лота, чтобы не сделаться бездушным столпом. Книга Бытия, глава 19, стих 26. Ибо тем погубите свои души. Не соблазняйтесь слишком сильной любовью к родителям, женам и детям, чтобы не сделаться недостойными Христа, сказавшего: «Иже любит отца или матерь, сына или черь, паче мене, несть мене достоин». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Не будьте такими неразумными, чтобы, начавши духом, окончить плотью. Сравни послание к Галатам, глава 3, стих 3. «О, да подаст мне Христос Бог мой пролить мою кровь за Него пред вами, чтобы вы видели мое страдание, и моя смерть могла бы послужить для вас примером, как полагают души за вашего и моего Бога». Когда святый Севастиан получал таким и многими другими наставлениями, внезапно осветил его божественный свет, и лицо его просветилось, как лицо ангела, и неверующие испугались славы лица его. Некоторые же видели семь ангелов, облекавших блаженного Севастиана в светлую одежду и прекраснейшего юношу, благословлявшего его со словами: «Ты всегда будешь со мною». Все это происходило в доме протоскриниария по имени Никастрата, у которого Маркелин и Марк были под стражей. Жена Никастрата именем Зоя, которая уже 6 лет была немой от сильной болезни, но разум и слух имела невредимыми, слышала и поняла все, сказанное Севастьяном, и, видя сияние вокруг его лица, упала к ногам его, знаками умоляя разрешить язык ее. Блаженный Севастьян сказал: «Если я действительно истинный раб Христов, и истинно все то, что от меня услыхала и чему уверовала сия жена, то да повелит Господь мой открыться устами я и разрешиться языку, как некогда у пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи». Евангелие от Луки, глава 1, стих 64. Сказав это, он осенил крестным знамением уста той женщины, и она тотчас же громко проговорила: «Блажен ты, и благословенно слово, сказанное тобой, и блаженны верующие через тебя во Христа, Сына Бога Живаго, ибо я видела сошедшего к тебе с неба ангела, державшего пред тобой открытую книгу, по которой ты читал все сказанное тобой. Благословенны верующие всему сказанному тобой, и да будут прокляты все сомневающиеся хотя бы в одном слове, слышанном от тебя. Как восходящая заря изгоняет тьму и дает свет очам, так свет слов твоих изгнал мрак моего неведения и ослепления, осиял меня светлым днем истинной веры и отверз после 6-летней немоты уста мои для восхваления Бога». Увидя такое чудо, все присутствовавшие уверовали во Христа. Никастрат, муж Зои, видя такую силу Христа, также припал к ногам святого, прося прощения в том, что по повелению царя держал в узах Маркелина и Марка, и снял с рук их железные оковы, обнимал их колено, умолял их уйти на свободу и говорил: «О, если бы я мог быть так счастлив, чтобы за ваше освобождение потерпеть узы. Пролив свою кровь за вас, я омыл бы мои грехи и, избежав вечной смерти, получил бы ту жизнь, о которой нам благоволил возвестить Бог устами Севастьяна. Когда же Никострат просил святых уйти в свои домы, они ему сказали: «Чаша нашего страдания мы тебе оставить не хотим. Щедр и милостив Господь Христос наш, ибо дарует всем, приходящим, просящим у Него, свою небесную милость. Он силен и тебя сподобить такой же чаши, если ты искренно ее желаешь. Ибо если вам, неверовавшим, был дан свет познания истины, то тем более ныне, когда вы уверовали, дастся все, чего вы попросите, потому что благодать Божия всегда готова подавать людям просимую помощь, особенно тем, которые веруют в Него без всяких сомнений. Ваша вера зачалась с сегодняшнего поучения, и в один час вы научились тому, чему едва ли кто мог научиться в целый год. И ничто у вас, как мы видим, не удерживает, поверив в Господа нашего, быть готовыми к смерти за Него. Ни родители, ни дети, ни богатство. Внезапно вы презрели то, что всегда любили, и ищете того, чего никогда не знали. Вы пошли неведомым путем и тотчас пришли ко Христу, и желания ваши уже устремлены к небу, так как вы не ищете на земле никакого утешения. О, какой великой похвалы достойно сие дело! О, сколь достоин подражания такой пример добродетели! Еще не соединились вы со Христом водою крещения, еще не видели начала войны, а уже поднимаете оружие за Царя истинного и, освобождая от уз воинов его, становитесь сами узниками и не боитесь отдать себя на убиение за осужденных. Все умилились сердцем своим и плакали, раскаиваясь в прежнем неведении и в том, что хотели отклонить от доброго подвига воинов Христовых. Марк же сказал: «Научитесь, о возлюбленные родители, и вы, жены, и вы, друзья, научитесь мужественно противостоять врагу, взяв щит веры, которым можете угасить разжженные стрелы лукавого». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 16. «Пусть восстают и вооружаются на нас слуги дьявольские, пусть терзают наши тела, какими хотят муками. Могут они убить тело, но душу, воинствующую за веру, победить не в силах. На убиение же и растерзание тела не будем обращать внимания. Раны, полученные за царя, приносят славу воинам. Разъяряется же на нас дьявол мучительным для него самого гневом, ибо и сам мучится, видя наше терпение. Он причиняет нам различные мучения и угрожает разнообразными смертями, чтобы, устрашив, отторгнуть нас от доброго подвига. Где же муки не имеют успеха, там он действует лестью. Обещает жизнь, чтобы отнять жизнь. Обещает богатство, чтобы привести к убожеству. Дает славу, чтобы исполнить стыда. Обещает беспечальную жизнь, чтобы ввергнуть нас вместо того в беду и вечную скорбь. Таковы ухищрения его нападений. Таковы его коварные намерения – тело избавить от мук, а душу умертвить грехами. Пойдем же против него, презрим плоть, чтобы помочь душе. Что нам бояться смерти временной, если мы надеемся жить вечно? К чему жалеть сию жизнь, надеясь получить лучшую? Пусть боятся смерти те, кто не надеется увидеть будущей жизни. О, как много служителей сей жизни погубил нечаянный случай, или молния поразила, или потопило море, поглотила пропасть, заклал меч. И сию-то жизнь несчастные потеряли со скорбью, а другой не обрели. Пусть же они рыдают о сей жизни, пусть они трепещут смерти. Нам же какая печаль от смерти, какая забота о сей жизни нам, ожидающим вечной блаженной жизни, уготованной для нас Христом, полный благ, невиданных очами, неслыханных человеческим слухом и непостижимых умом. Когда святый Марк говорил так, все исполнились желанием будущей жизни. Настоящие же стали гнушаться. Все возгорелись любовью ко Христу. Мир же начинали ненавидеть и благодарили Бога, что Он просветил тьму их, отверз их умственные очи и избавил их от погибели, показав путь спасения. Таким образом, те, которые пришли отвратить святых мучеников от Христа, сами были обращены ко Христу. И надеявшиеся погубить других, спаслись сами. А Никострас с женой своей настоятельно просил святого, говоря: «Не буду есть и пить, если надо мной не будет совершено таинство христианской веры». «Измени службу твою», — отвечал Севастьян, «и начни служить более как Христов, протоскриниарий, нежели как епарх. Послушай моего совета, собери всех, кого имеешь в узах и темницах, я же призову Иерея Божия, и ты вместе со всеми уверовавшими сподобишься от него святых таинств. Если дьявол старается отторгнуть от Христа святых рабов его, то, как должны заботиться мы, чтобы, отторгнув от дьявола тех, коих он хочет погубить, обратить их к нашему Создателю». Никострат возразил: «Может ли святыня быть дарована злодеям и осужденным на смерть преступникам?» Севастьян отвечал: «Спаситель наш пришел в мир ради нас, грешных, и даровал таинство крещения, коим отнимаются от людей грехи и беззакония, и подается божественная благодать. В самом начале твоего обращения принеси сей дар Христу, позаботься о спасении других, и будет тебе в награду мученический венец, сплетенный из неувядаемых цветов многих добродетелей». Услышав сие, Никострат пошел к Аментарисию, Клавдию, и велел ему прислать к себе в дом всех осужденных и содержимых в узах. Когда все это было сделано, и окованные железом узники собрались, святый Севастьян обратился к ним с поучительным словом спасения и, найдя, что они приуготовлены к вере Христовой и способны к принятию божественной благодати, велел освободить всех от уз, пошел к пресвитеру святому Поликарпу, скрывавшему свое звание из-за гонения, и рассказал ему все происходящее. Возблагодарив за сие Бога, святой Поликарп пошел с Севастьяном в дом Никострата и, обратившись ко всему собранию верующих, сказал: «Блаженны все вы, слышавшие слово Господа нашего Иисуса Христа, говорящего: «Придите ко мне все труждающиеся и обременения, и я вас упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28 по 30. «Вам же, братья, которых омоет вода крещения и, освятив, сотворит возлюбленными сынами Бога, необходимо покаяние, чтобы получить прощение прежних грехов. Теперь же, когда вы являете такое усердие ко Христу, Богу нашему, что, веруя в Него, готовы умереть за Него, и от чего сначала хотели отвратить других, теперь сами желаете того, вы получили уже прощение и победу над невидимым врагом. Силен Христос Господь наш изводить свет из тьмы и из отверженных сосудов творить избранные. Так сотворил Он из Савла Павла, из отступника апостола и изгонителя учителя. Так и вас сегодня призвал Он от язычества в церковь свою, из неверных сотворил верными рабами своими и из врагов своих друзьями. Об обращении вашем плачет и рыдает все сонмище бесов, сынов тьмы, все же лики святых небесных ангелов, сынов света, радуются и веселятся о вашем просвещении. Итак, пусть каждый из вас напишет свое имя и подаст мне. Принятию же крещения пусть предшествует пост. Поститесь до вечера. Когда же вещественный свет зайдет, невещественный воссияет вам крещение. Все исполнились радости, и каждый стал готовиться к крещению. Когда все это происходило, пришел Клавдий Комментарисий к дому Никострата и позвал его к епарху, говоря: «Узнав, что ты собрал к себе в дом всех узников, епарх разгневался и велел призвать тебя. Подумай, как ответишь ему?» Никострат же, когда пришел в дом епарха, тот спросил его об узниках, отвечал: «По повелению твоей светлости я взял под стражу в мой дом двоих христиан, Маркелина и Марка, и, чтобы более устрашить их, присоединил к ним других тяжко окованных и крепко связанных узников, чтобы, смотря на них, они и себе ожидали такого же страдания, и таким образом повиновались бы вашему повелению». Начальник похвалил его и отпустил, говоря: «Ты получишь большую награду от их родителей, если они, обратившись через тебя к единомыслию с нами, будут отпущены целыми и здравыми». Возвращаясь с Клавдием домой, Никострат начал ему повествовать о святом Севастьяне, что он друг царя, христианин, искусен в божественном учении, утверждает в вере христианские сердца и называет настоящую жизнь временную и скоро погибающую, а после смерти возвещает другую жизнь, лучшую и вечную. Потом он рассказал, как просветилось лицо Севастьяна небесным светом и как он исцелил от шестилетней немоты его жену, так что она стала говорить ясно. Услышав об этом от Никострата, Клавдий сказал: «Мои два малолетние сына очень больные. У одного водяная болезнь, а у другого по телу раны. Попрошу его исцелить сыновей моих. Не сомневаюсь, что тот, кто разрешил немоту твоей жены, может исцелить и моих детей». Сказав сие, Клавдий поспешно пошел в дом свой, взял обоих детей на руки и отправился с ними в дом Никострата. Там он упал к ногам святых Божиих, Севастьяна и Поликарпа, говоря: «Верую без всякого сомнения всем сердцем, что Христос, которого вы почитаете, есть истинный Бог. Принес же я сюда сих больных моих отроков для того, чтобы вы спасли их от смерти». Божественные мужи сказали ему: «Все, кто имеет какую-либо болезнь, получат исцеление сегодня же, в то самое время, как только войдут во святую купель». Клавдий снова говорил, что верует во Христа и хочет быть христианином. Все они стали готовиться ко святому крещению, писали свои имена и подавали пресвитеру. Первый подал свое имя Транквиллин, отец Маркелина и Марка. После него шесть его друзей: Аристон, Крескинтиан, Евтихиан, Урван, Виталий и Иуст. Потом Никострат с братом своим Касторием и Клавдий Комментарисий. После него два его сына: Симфориан и Феликс. Маркия, мать Маркелина и Марка. Симфороса, жена Клавдия. Зоя, жена Никострата. И весь дом Никострата, до 33 душ обоего пола, и, наконец, все приведенные из темницы, числом 16. И было всех приготовившихся к крещению 64 человека, и все были крещены святым Поликарпом. Восприемником от купели был святый Севастьян. Для женщин были восприемницами Беатриса и Лукина. Прежде всех были введены в купель дети Клавдия. И тотчас же исцелились от своих болезней, так что на теле их не осталось и следов от бывших язв. После них привели Транквиллиана. Он был не только немощен от старости, но и болен ломотой рук и ног, так что его едва могли носить на руках. Сильно страдал он, когда с него снимали перед крещением одежды. Святый Поликарп спросил его: «Веруешь ли, не сомневаясь, что единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, имеет власть дать тебе здоровье и отпустить грехи?» Транквиллин отвечал: «Верую, что Христос Сын Божий, и Бог все может. Но я от Его благости ищу только прощение грехов, о телесной же болезни не забочусь». Все стоявшие около прослезились от радости и молили Господа, чтобы Он показал плод веры мученика. Когда началось крещение, и Теренквилин был спрошен, веруешь ли в Бога Отца, Сына и Святого Духа, и когда он отвечал «верую», то не успело еще слово то сойти с его уст, как освободились от болезненных уз руки и ноги его, утвердились его ступни и колено, и вся немощь старости отступила от него, обновилась, яко орля юность его. И он воскликнул: «Ты единый истинный Бог, коего не знает сей окаянный мир!» После него все остальные крестились по одному. И в продолжение 16 дней, которые остались от данного Маркелину и Марку времени, ночью и днем прославляли они Бога церковными песнями и псалмами, утверждались в вере и готовились к мученическому подвигу за имя Христово. Когда приближался конец 30-дневному сроку, епарх города Рима, Агрестий Хроматий, призвал к себе Теренквилина, отца Маркелина и Марка, и спросил его о сыновьях, согласились ли они отступить от христианства. Теренквилин отвечал: «Не нахожу слов, чтобы благодарить тебя за твои благодеяния. Если бы ты по своей кротости не остановил и не отдалил на столько дней смертный приговор моих сыновей, то и я лишился бы их, и сыновья мои лишились бы отца. Все родные, любящие друзья, и думаю, что и твоя светлость порадуется со мной, так как мертвым дана жизнь, скорбным веселье, печальным возвратилась радость». Тогда я, пар, думая, что сыновья Теренквилина хотят поклониться богам, сказал: «Приходите в последний день, и пусть сыновья твои произведут должное каждение Фемиама богам». Услышав сие, Теренквилин сказал: «О, светлейший муж! Если бы ты справедливо рассудил о том, что случилось со мной и сыновьями моими, то мог бы понять, как велико и сильно имя христианина». Епарх сказал: «Не беснуешься ли ты, Теренквилин?» «До сих пор я бесновался и телом, и душою», — отвечал Теренквилин. «Но как только уверовал во Христа, тотчас же получил здоровье души и тела». «Как вижу», — сказал епарх, «я не для того отдалил казнь твоим сыновьям, чтобы ты отвратил их от их заблуждения, но чтобы они тебя склонили к своему заблуждению». Теренквилин отвечал: «Умоляю твою светлость рассудить, какие дела следует называть заблуждением?» Епарх сказал: «Скажи сам, что должно называть заблуждением». «Первое заблуждение, — отвечал Теренквилин, — заключается в том, чтобы оставить путь жизни и идти путем смерти». «Который же путь смерти?» – спросил епарх. «Не думаешь ли ты, – отвечал Теренквилин, – что путь смерти – это давать имя божеств смертным людям и поклоняться их изображениям из дерева и камня?» Епарх возразил: «А разве не боги те, которым мы поклоняемся?» Теренквилин отвечал: «Поистине, не подобает считать богами тех, о которых написано в ваших же книгах, что они во грехах рождены, имели неправедных, злых и беззаконных родителей, сами жили неправедно, беззаконно и лживо, и во грехах умерли. Не было ли Бога на небесах даже прежде того времени, когда над кретянами царствовал Крон, который поедал плоть своих сыновей? Или Крит имел своего царя, а небеса не имели Бога? Много заблуждаются те, кто думают, что Дий, сын Крона, который был человеком, находившимся во власти злобы и плоской похоти, обладает громом и мечет молнии, кого только он не гнал, и если и отца своего не пощадил, и какими грехами не осквернился, если родную сестру свою взял себе в жены, на торжищах, на улицах, в домах и везде говорится и повествуется в книгах о том, как нечестивая Гера тщеславится тем, что она сестра и жена Дия. Не веришь ли ты, светлейший муж, что заблуждаешься, почитая богов, исполненных таких злодеяний, за которые римские законы осуждают человека на казнь и смерть, а ты таковых почитаешь, и, оставляя всесильного, царствующего на небесах Бога, говоришь камню: «Ты Бог мой, и дереву, помоги мне!» И Парх сказал: «С тех пор, как начали хулить богов, не отвращаться от поклонений им, царство римское подвергается многим бедствиям». «Неверно это», — сказал Транквилин. «Прочти 10 книг Ливия, и ты узнаешь, что в один день погибло более 42 тысяч человек из римского войска, приносившего жертву бесам. Разве для тебя тайна, что франки взяли Капитолий и посмеялись над римской силой? Прежде, когда люди еще не начинали познавать истинного Бога, город Рим потерпел множество бедствий, неслыханные пленения и различные убийства. Теперь же, когда верующие почитают невидимого истинного Бога, римское царство пребывает безмятежно и не посрамлено, потому что Бог ради избранных своих оградил его миром. Впрочем, вы не признаете столь милосердного Бога, и все благодеяния, посылаемые Создателем, приписываете его созданию». Таким образом, во время их беседы начался разговор о Христе Иисусе, и Транквилин рассказал, как и для чего Сын Божий сошел на землю, не оставляя небес, и принял плоть, чтобы спасти человеческую душу от погибели. И все, что сам Транквилин узнал от святых Севастьяна и Поликарпа, и чему еще более научен был благодатью Господню, вразумляющей верующего человека, он передал епарху. Причем сам Господь помогал ему говорить и подавал мудрость, на которую не мог возражать его противник. Рассказал он и то, как, болея долгое время ломотою в руках и ногах, внезапно исцелился благодатью Христовой в то самое время, когда всем сердцем уверовал в него. Епарх, давно страдавший сильной ломотой в ногах, велел предстоявшим взять и отвезти Транквилина, как будто для того, чтобы на другой день допросить его. Ночью же тайно послал за ним, призвал его к себе и, предлагая ему дары, просил назвать то средство, которым он исцелился. Транквилин же сказал: «Пусть знает твоя честь, что Бог наш сильно гневается на тех, кто хочет продать или купить его благодать. Если же ты хочешь исцелиться от болезни твоей, веруй во Христа, Сына Божия, и исцелишься, как и меня видишь исцеленным, ибо я страдал даже тогда, когда меня носили, и все жилы, суставы мои 11 лет были скованы несказанной болезнью, так что другие люди подносили к устам моим пищу. Когда же я уверовал во Христа Бога, тотчас получил исцеление, и теперь цел и здоров благодатью истинного Спаса моего». Епарх сказал: «Прошу тебя, приведи ко мне того, кто был посредником твоего выздоровления, и если он мне подаст исцеление, то и я сделаюсь христианином». Транквилин тотчас пошел и призвал святого Поликарпа. Святый Севастьян также был призван и научил епарха Агрестия Хроматия и сына его Тивурия святой вере в Господа Христа, и сокрушил более 200 бывших у него в доме идолов. Деревянных сжег, каменных разбил, золотые и серебряные рассек на части и отдал нищим. Когда идолы сокрушались и раздроблялись, епарху явился пресветлый юноша и сказал: «Господь наш Иисус Христос, в которого ты уверовал, послал меня даровать тебе здоровье всем твоим членам». Тотчас Хроматий почувствовал себя здоровым и быстро встал, желая припасть к ногам явившегося и облобызать их. Но тот сказал: «Смотри, не прикасайся ко мне, ибо ты не омыт святым крещением от идольского смрада». Сказав сие, он стал невидим. Тогда Хроматий сыном своим Тивуртием припали к ногам святых и громко восклицали: «Един есть истинный Бог наш, Господь Иисус Христос, единородный Сын Всесильного Бога, которого вы, о добрые учители, проповедуете. Святые советовали Хроматию под предлогом болезни сложить себя сан епарха, чтобы не производить судов, на которых он должен истязать, судить и мучить христиан, и не посещать нечестивых зрелищ, но освободиться от всего для получения духовной премудрости. Так он вскоре и сделал. Когда Хроматий приступил к крещению, то на вопрос, веруешь ли в единого Бога, отвечал, верую. И на вопрос, отрекаешься ли от идолов, сказал, отрекаюсь. После сего иерей спросил его, отрекаешься ли от всех грехов твоих? Хроматий сказал иерею, о всем нужно было вначале спросить меня. Я облекусь снова в моей одежде и не приму святого крещения до тех пор, пока не отрекусь от грехов моих, примирюсь с тем, с кем имел вражду, и возлюблю тех, на кого гневался. Кто же на меня гневается, у тех и спрошу прощения. Должникам моим прощу все долги. Если же сам я у кого взял что-либо силою, тому возвращу сугубо. После смерти жены моей я имел двух наложниц. Их отдам замуж, наградив брачными дарами. Освобожу рабов и рабынь, устрою по воле Бога все мои служебные и домашние дела. И тогда скажу с дерзновением, отрекаюсь от всех грехов моих и приму святое крещение. Святым угодно были сие слова Хроматия, и крещение было отложено до того времени, когда он исполнил все, обещанное им. После сего Агристий Хроматий с сыном Тиуртием и со всем домом своим крестился во имя Отца и Сына и Святаго Духа, так что новопросвещенных простиралось до 1400 лиц обоего пола. В то время было сильное гонение на христиан. Они не могли ни купить пищи, ни почерпнуть воды, так как везде на площадях, на улицах, около колодезей, при источниках и потоках, по повелению нечестивых, были поставлены небольшие идолы и при них бдительные стражи, для того, чтобы всякий, желающий купить что-либо съестное или почерпнуть воды, сначала поклонился стоящему там идолу. Так придумали нечестивые, чтобы удобнее было узнавать христиан и брать их для мучения. При виде сего все верующие опечалились, потому что без поклонения идолам невозможно было достать пищи и питья, и решили лучше терпеть голод и жажду, чем поклоняться идолам. Тогда Хроматий велел всем верующим в Риме тайно брать пищу и питье из его дома, так как был очень богат, и в доме его собирались все верующие для славословия Бога. В то время епископом в Риме был родственник Диоклетиана, блаженный Гаий, родом из Далмации. Он совершал литургию в доме Хроматия и причащал божественных тайн новообращенных христиан. От жестокого гонения Хроматий должен был уехать из Рима в Кампанию, в свое имение, потому что боялся, что в Риме откроется его вера во Христа. Там же он мог жить, не опасаясь всего, и свободнее исповедовать святую веру. Он объявил всем христианам, что желающие укрыться от гонения и жить спокойно, могут идти в его имение, и обещал давать им нужное пропитание. Необходимо было, чтобы с Хроматием и идущие с ним христианами отправился кто-нибудь из двоих, или Севстиан, или Поликарп, для утешения и укрепления верных. По этому поводу между обоими святыми был благочестивый спор, ибо каждый из них желал остаться в Риме для получения мученического венца. Во время их спора святейший епископ Гаий сказал, если вы оба желая умереть за Христа, предадитесь в руки мучителей, то лишите людей Христовых духовного утешения. Поэтому, думаю я, что ты, брат Поликарп, как имеющий сан священства и исполненный божественной премудрости, должен идти вместе с господином Хроматием, чтобы верных утешать учением, а сомневающихся укреплять и питать божественными таинствами. Услышав сие, святый Поликарп повиновался по велению епископа и ушел из Рима вместе с Хроматием и другими христианами. В воскресный день, совершив святую литургию, епископ сказал верующим: «Господь наш Иисус Христос, зная немощь нашего естества, показал верующим в Него два пути. Один путь мученичества, другой же – исповедничество. Кто не может идти путем мученичества, пусть идет путем исповедничества. Кто из вас желает идти с нашими духовными чадами Хроматием и Тивуртием, тот пусть идет, кто же хочет остаться с нами здесь в городе, пусть остается. Никакое расстояние не может разлучить соединенных благодатью Христовой. Если я не вижу вас телесными очами, то моим духовным очам вы всегда будете предстоять». Когда епископ говорил эти слова, Тивуртий воскликнул: «Умоляю тебя, отче, позволь мне не уходить отсюда, ибо очень желаю, если бы то было возможно, хотя бы 1000 раз быть убитым за Бога, лишь бы получить от Него жизнь вечную и неотъемлемую». Радуясь его вере и такой ревности к Богу, епископ прослезился и молил Бога, чтобы все, остающиеся с ним, возмогли подвязаться подвигом добрым и сподобиться мученической славы. С святейшим епископом остались Маркелин и Марк, с отцом их Транквиллином. Святый Севастьян, прекрасный телом и еще прекраснейшей душой юноша Тивуртий, протоскрея не Арий, не Кастрат с братом Касторием и женой Зоей, и Клавдий с братом Викторином и сыном Симфорианом, исцеленным от водяной болезни. Только эти остались в Риме. Остальные же все ушли с Хроматием и Поликарпом. После их отшествия святейший епископ поставил Маркелина и Марка в диаконы, отца их Транквиллина посвятил в пресвитера, а святого Севастьяна, как носящего оружие, поставил защитником церкви. Так как они не имели такого тайного места, где бы можно было совершать божественные службы, то пребывали в палатах одного царского сановника по имени Кастула. Дом сей был избран так потому, что Кастул со своими домашними был тайным христианином, так и потому, что изданный о поклонении идолам закон, распространяясь всюду, совсем не следил за живущими в царских палатах, ибо никто не мог и подумать, чтобы вера христианская могла проникнуть сюда. Поэтому святые могли удобно скрываться с божественными службами у Кастула. Там они проводили дни и ночи в молитвах, слезах и посте, все претерпевая, прося Бога сподобить их мученического венца. К ним тайно приходили мужи и жены, видевшие подаваемые ими исцеления, ибо молитвами святых больным подавалось здоровье, слепым возвращалось зрение, и изгонялись из людей нечистые духи, ради чего многие тайно принимали от святых христианскую веру. Однажды святый Тивуртий шел по дороге, и, увидав человека, упавшего с крыши своего дома и разбившегося, и плачущих о нем родителей и домашних, исцелил его своей молитвой. И тотчас человек тот со всем своим домом уверовал во Христа и принял крещение. Наконец, настало время страдания святых, и первую пошла на страдальческий подвиг блаженная Зоя, жена Никострата. Она была взята нечестивыми надсмотрщиками в то время, когда молилась при гробе святого апостола Петра, и была приведена на суд, где ее принуждали принести в жертву идолу языческого бога Арея. Она не повиновалась, за что и была ввержена в мрачную темницу, где ее в течение 6 дней морили голодом. Затем Зоя была изведена из темницы и умерла, повешенная за волосы над смрадным дымом, исходившим от гниющих отбросов. Тело же ее было брошено в реку Тибр. Святая явилась в видении святому Севастьяну и известила его о своей кончине. Севастьян рассказал о сем Транквиллину, который воскликнул: «Жены идут прежде нас к венцу. Отчего же мы живем? и пошел на то самое место, ко гробу апостола. Там нечестивые убили его камнями и бросили в реку Тибр. Никастрат же, Касторий, Клавдий, Викторин и Симфориан были взяты в то время, когда ходили по берегу Тибра, отыскивая тела святых, и приведены к епарху города Фавиану. В течение 10 дней епарх старался ласками, угрозами и мучениями склонить их к жертве идола. Не успел в этом, он велел привязать им на шее большие камни и утопить в море. Святого же юношу Тивуртия тайно предал язычникам один лжехристианин по имени Тарква, уподобившись волку в овечьем виде. Они взяли Тивуртия и, связав, привели вместе с Таркватом на суд, к тому же Фавиану. На суде Таркват тотчас же открыл свою хитрость, что он только назвался христианином, в душе же исполнил нечестие и свидетельствовал против Тивуртия, обличая его в том, что тот называл римских богов бесами. Святый же Тивуртий явил себя на суде истинным и мужественным исповедником имени Иисуса Христа. Судья сказал ему: «Не наноси посрамления своему славному роду, ты, сын столь славного отца, избрал себе такую тяжкую и поносную жизнь христианскую, за которой следует бесчестие и муки, смерть и бесславие». Святый Тивуртий отвечал: «Премудрый муж и римский судья, ты говоришь, что я наношу бесчестие моему роду тем, что не хочу почитать и признать за богов сладострастную Венеру, кровосмесителя Дия, лживого Ерме и чадояца Крона. Я же говорю, что увеличиваю честь своего рода тем, что почитаю единого истинного, царствующего на небесах Бога, поклоняюсь Ему и называюсь Его рабом. Угрожаешь ли ты мне мучениями? Но разве нам, христианам, страшно пострадать за нашего Бога? Усечением ли меча? Так мы, освободясь от плотской темницы, получим небесную свободу. Огнем ли? Но мы угасили в теле больший пламя похоти, а сего огня не убоимся. Изгнанием ли? Но Бог наш везде, и где мы с Богом, там место наше». Тогда Фавиан велел принести горящих углей, чтобы поставить на них святого басы, и сказал: «Или возложи на эти угли каждение богам, или войди на них сам босыми ногами». Осенив себя крестным знамением, святый Тивуртий стал босыми ногами на горящие угли и, топча их, ходил по ним, как по мягким благоухающим цветам. «Оставь твое неверие, — сказал он судье, — и убедись, что истинен есть Бог мой, повелевающий стихиями и всему созданию. Если ты можешь во имя твоего Дия, положи руку свою в кипящую воду и посмотрим, будет ли она невредима. Я же во имя Господа моего Иисуса Христа хожу по огню, как по орошенным цветам. Видишь ли, как всякое создание покоряется нашему Создателю?» Судья сказал: «Кто не знает, что ваш Христос научил вас волшебствам?» «Умолкни, окаянный, — сказал святый, — и не осмеливайся твоими ядоносными устами произносить с хулою это великое и страшное имя. Не оскорбляй слух мой хулой на имя Бога моего». Фавиан разгневался на него и осудил на смерть. Тивуртий был отведен версты за 3 от города на Лавиканскую дорогу, и там во время молитвы его Богу усекли его мечом. Один христианин похоронил его на месте кончины, и людям, приходившим на могилу Тивуртия, подавалась его молитвами благодать Господня. После сего тот же мнимый христианин Таркват известил нечестивых о Кастуле, Маркеллине и Марке. Святый Кастул после троекратного допроса, повешение и мучение был брошен в ров, где и скончался, засыпанный живым землей. Маркеллина же и Марка Фавиан поставил на одном пне, прибив их ноги железными гвоздями и сказав: До тех пор будете стоять так, пока не поклонитесь богам. Они же, пригвожденные к одному дереву, пели: все, что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе. Псалом 132, стих 1. Так стояли они, молясь Богу день и ночь. Утром же были прободены в ребра копьями. Так приняли они конец своему мучению. После страданий и кончины сих святых был взят под стражу и святый Севастьян. Иерпарх донес о нем царю Диоклетиану. Призвав его к себе, Диоклетиан сказал: «Я считал тебя за первого при моем дворе. Ты же, замышляя против меня, стал врагом мне и моим богам, и до сих пор скрывал свою злобу». Святый Севастьян отвечал: «Я всегда молил Христа о твоем здоровье и просил мира всему римскому царству. Поклоняюсь же Царю Небесному, так как вижу, что несправедливо поклоняться камню и искать от него помощи. Очевидно, что это изобретение безумных». Разгневанный Диоклетиан велел вывести его за город и пронзить его стрелами посреди поля, привязав ногим к дереву. Когда Севастьян был поставлен как бы цель для стрельбы, множество воинов стали со всех сторон пускать стрелы в него, так что пронзили ими все его святое тело. Думая, что Севастьян уже умер, они ушли, оставив его привязанным к дереву со стрелами в теле. Жена святого мученика Кастула по имени Ирина, придя ночью, чтобы взять и похоронить тело святого Севастьяна, нашла его живым и принесла в дом свой, где святый через несколько дней излечился от ран и стал совершенно здоровым. Пришедшие же к нему тайно христиане уговаривали его уйти из Рима, как это сделали многие веровавшие, чтобы опять не попасть в руки язычников. Он же, помолившись Богу, пошел и встал на ступенях Гелиогабала. Увидя здесь царей, которые шли мимо, он сказал: «Жрецы ваших богов, цари, смущают вас своими нечестивыми волхованиями, ложно рассказывая вам о христианах, что они враги римскому государству. Знайте же, что христиане делают много полезного для вас, ибо, не переставая, молятся о вашем царствовании и о здравии всего римского воинства, и молитвами их преуспевает сей город». Когда святый Севастьян говорил сия, Диоклетиан взглянул на него и сказал: «Ты ли, Севастьян, которого мы недавно велели расстрелять?» Святый отвечал: «Господь мой, Иисус Христос благоизволил воскресить меня, чтобы я пришел к вам и перед всеми людьми был свидетелем вашей неправды, обличая вас в том, что вы несправедливо воздвигаете гонения на христиан». Диоклетиан велел взять его и везти на ипподром. Там святый старотерпец, громко прославляя Христа и обличая идолов и римское заблуждение, был убит палками. С радостным восклицанием отошел он к подвигоположнику Христу для того, чтобы принять венец победы за свой подвиг. Святое же тело его нечестивые бросили ночью в глубокий сорный ров, чтобы кто-либо из христиан не нашел и не взял его. Но святый явился в видении благочестивой Лукине и сказал ей: «Дойди до сорного рва близ цирка, там найдешь ты мое тело, висящее на перекладине. Возьми его, отнеси в катакомбы и погреби при входе в пещеру у пути апостольского». Блаженная жена тотчас взяла своих рабов и, придя в полночь к означенному рву, благоговейно взяла тело мученика и с честью похоронила его на указанном месте, вознося хвалу Христу Богу нашему, которому слава во веки. Аминь. Память святого Модеста, архиепископа Иерусалимского. Святой Модест родился в городе Севастии от благочестивых и богобоязненных родителей. С юных лет он почувствовал сердечное влечение к Господу и, отрекшись от мира, проводил строгое иноческое житие. Впоследствии он был настоятелем обители Феодосиевой в Палестине. В это время персидский царь Хазрой сделал опустошительное нашествие на Сирию и Палестину. С персами соединились и евреи в числе 40 тысяч человек с целью истребить всех христиан палестинских. Жестокость врагов имени Христова излилась на Иерусалим и его окрестности во всей своей силе. Погибли многие тысячи иноков и клириков, опустошены и сожжены были все храмы, в том числе храм Святого Гроба Господня. Патриарх же Захария со множеством народа и Святым Крестом Господним отправлены в плен в Персию. Иудеи откупили у персов несколько тысяч христиан и предали смерти. Число всех умерщвленных христиан простиралось до 90 тысяч человек. Святой Модест в это тяжкое время избег погибели, и по окончании нашествия за отсутствием патриарха ему поручено было с именем блюстителя патриаршей кафедры управлять палестинскую церковью. Первым делом святого Модеста было собрать остатки избиенных в обители святого Саввы Священного иноков и с честью положить их в усыпальницу. Потом он со всей ревностью принялся за восстановление поруганных святых мест. Не опасаясь ни злобы иудеев, ни своеволи персидских властей, святый восстановил храм святого гроба и храмы Голгофский и Вифлеемский, в чем весьма много помог ему Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский. Находившийся в плену у персов блаженный Захарий, патриарх Иерусалимский, утешал святого Модеста и паству письменными известиями о себе и увещаниями быть твердыми в вере. Через 14 лет патриарх Захарий вместе с крестом Господним возвратился из плена. По его кончине на патриаршую кафедру был возведен святый Модест. Добрый, управляя веренной ему паствою, святый Модест творил многие дивные чудеса и исцеления. Достигнув престарелых лет, святый Модест на 97-м году своей жизни с миром предал дух свой Господу и переселился в вечные небесные обители. Память святого Флора, епископа Амийского. Святой Флор жил в царствовании греческих императоров Иустина, Тиверия и Маврикия. Отец его носил то же имя – Флор, а мать называлась Ефимией. Родители дали ему хорошее образование. Потом он поступил на царскую придворную службу и удостоился звания патриция. Женился и имел детей. Когда жена его умерла, а потом умерли и дети от оспы, он сильно опечалился. И, находя в таких обстоятельствах своей жизни указание промысла Божия на то, что ему нужно озаботиться о своем спасении, оставил царскую придворную службу и поселился в Анапли. Проводя там благочестивую жизнь, Флор удостоился поставления во епископа в городе Аминс. Как добрый пастырь, овец Христовых, он добрый пас порученное ему стадо, поучал пасомых в православной вере и наставлял их соблюдать волю Божию и хранить заповеди. И так скончался о Господе. Память преподобного Михаила Синкелла. Преподобный Михаил был родом из Иерусалима. Родители его, люди благочестивые, дали ему прекрасное образование. Он в совершенстве знаком был с древнегреческой литературой, хорошо изучил также и христианских писателей и богословов, и с молодых лет посвятил себя иноческой жизни. По смерти его отца, мать его и сестры постриглись в одном из монастырей. Проводя добрую и богоугодную жизнь при строгом соблюдении воздержания, Михаил удостоился пресвитерского сана. По своей скромности и горячей любви к богомыслию он удалился было в уединенное место, куда приходили к нему Федор и Феофан-исповедники для совместных богословских занятий. Но патриарх Иерусалимский, желая воспользоваться его дарованиями для нужд церковных, вызвал его оттуда и возвел в звание синкела. Потому ему дано было еще поручение особой в то время важности. А в Риме тогда возгорелись оживленные прения по поводу иконоборческой ереси. Споры эти велись не только частно, в домах, но и публично, на улицах города и сопровождались народными волнениями. Папа Римский обратился с просьбой к патриарху Иерусалимскому Фоме о содействии искоренению ереси и утверждению православной веры по соборному святоотеческому преданию и предложил ему несколько вопросов о сём. По этой просьбе папы от патриарха Иерусалимского послан был для умиротворения церкви и обличения ереси синкел Михаил с его сотрудниками Федором и Феофаном и другими просить царя иконоборца Льва Армянина, дабы он удержался от гонений на православие. Но Лев подвергнул его пыткам и послал в заточение. Хотя впоследствии он был освобожден из всего заточения, но в царствовании императора Феофила иконоборца, который, совершенно отвергший поклонение святым иконам, воздвиг жестокое гонение на Церковь Божию. Преподобный Михаил со своими сподвижниками подвергся новым мукам. За исповедание истины Федор и Феофан подверглись следующему поруганию. По повелению нечестивого царя на их лицах разжженными железными клеймами были отпечатлены, начертаны ругательные слова. Отобрана была и находившаяся при них переписка патриарха Иерусалимского с папой Римским, хотя они и старались ее скрыть от гонителей правой веры. Но преподобные и преславные отцы нисколько того не устрашились и в своих убеждениях не поколебались, но как твердые адаманты воспротивились требованиям иконоборца и мужественно защищали православное учение. Многократно они вели пространные беседы о православной вере и произносили речи против иконоборца царя, за что и осуждены были им на изгнание. Блаженный Михаил сначала заключен был в дворцовую тюрьму вместе с учеником своим и сподвижником Иовом, где на него возложены были тяжкие оковы, а потом с тем же Иовом сослан был в один монастырь, Павей и Адский, в ссылку. За все это время много было пролито святым горьких слез. Страдания надломили его здоровье, тело его сгорбилось, но духом исповедник оставался непоколебимо тверд. Когда же по смерти Феофила воцарилась супруга его царица Феодора с сыном своим Михаилом, и иконопочитание было окончательно утверждено, а ревнители православного учения возвращены из ссылок и восстановлены в прежних должностях, правительница Феодора предложила исповеднику православной веры Михаилу занять кафедру Константинопольского патриарха вместо низложенного патриарха-иконоборца Иоанна Грамматика. Но он уклонился от этого, и патриархом поставлен был известный поборник православия святый Мефодий. Михаил же, звание Синкела, получив в свое заведование Великий Константинопольский соборный храм, успокоился после понесенных им тяжких испытаний. Благочестиво и богоугодно дожил он до 85-летнего возраста и с миром отошел ко Господу. Примечание. Примечание к житию мученика Севастьяна. Нарбон, ныне Нарбонна, цветущий торговый город древних галлов, впоследствии начала II века ставший римской колонией в юго-восточной Галлии при реке Атаке. Ныне довольно незначительный город Франции, недалеко от Лионского залива, на канале того же имени, соединяющем Средиземное море с Атлантическим океаном. Медиолан, ныне Милан, значительный город древней Цизальпинской Галлии или нынешней Северной Италии. Диоклетианы, Максимианы, соимператоры Римской империи, царствовавшие с 284 по 305 год. Описание Севастьяном рая. Такими же образными чертами изображается рай в богослужебных песнопениях и в других минейно-читейных сказаниях, например, видение рая святым Андреем Юродивым, и в творениях святых отцов церкви, например, Ефрема Сирина. Впрочем, последний присоединяет, что все эти черты и образы райского блаженства, носящие характер чувственных описаний, нужно понимать в духовном смысле, и что будущее блаженство не может быть описано на человеческом языке и недоступно человеческим чувствам и земным ощущениям. Протоскриниарий – придворный казнохранитель, имевший большую силу при епархии правителя области. Почему ему оказывалось особенное царское доверие и поручались разные ответственные обязанности? Комментарисий – начальник над тюрьмами в Римской империи и делопроизводитель при судебных процессах, производивший предварительные расследования над обвиняемыми, особенно над христианскими мучениками. Яко орля юность. Выражение Псалма 102, стих 5. Этим выражением показывается здесь, что старец Транквиллин после исповедания веры Христовой стал силен и бодр, как бы юноша. Сравнение этого обновления с обновлением орла может основываться на живучести, зоркости, силе и высоте полета орла. Древние греки веровали, что раньше почитаемых ими богов в мире владычествовали другие – кроны и прочие титаны, полубоги-полулюди, которым греки приписывали более человеческие свойства. Крон или Сатурн, по их верованию, был младшим титаном, сыном Урана, неба и Геи земли, царствовал на острове Крите и потом присвоил себе владычество над всем миром, сочетавшись с браком с сестрой своей Реей. Имел от нее несколько сыновей и дочерей, но так как ему было предсказано от Геи, что он будет свергнут с трона своими детьми, то он проглатывал их тотчас по рождении, за исключением Зевса, спасенного Реей, который впоследствии сверг Крона и заставил его извергнуть проглоченных им детей. Зевс или Ди почитался греками отцом богов и людей, могущественным и грозным властителем неба и всей вселенной, посылающим на землю громы и молнии. Гера, по верованию греков, была высшей богиней, супругой и вместе сестрой Зевса, похвалявшейся своим высоким достоинством и супружескими правами. Но кроме того, греческие мифы приписывают Зевсу плотскую связь со многими другими второстепенными богинями и даже с женами человеческими. В таких же грубо чувственных чертах изображаются и другие греческие боги и богини, которым греки усвояли все человеческие свойства, страсти и пороки. Вообще, в религии древних греков и римлян все содействовало развитию нечисти, все указывало образцы для преуспевания в нем. 10 книг Ливия. Здесь, разумеется, Тит Ливий, величайший римский историк конца I века до Рождества Христова и начала I по Рождестве Христове. История его состоит из 142 книг, из которых до нас дошло только 35. Капитолии, внутренние крепости Рима, под франками, разумеется, галлы, обитавшие в Цизальпинской Галлии, северной Италии. Нашествие галлов было во второй половине IV века до Рождества Христова и окончилось первоначально полным поражением римлян и разорением Римской Республики, от которой она долгое время не могла оправиться. Святой Гай был папой римским с 283 по 296 год, в котором пострадал за веру Христову 11 августа. Кампания, Приморская область Древней Италии, к югу от Рима, на западном берегу Апеннинского полуострова. Арий, римский Марс. По верованиям древних греков и римлян был богом войны. Венера, греческая Афродита, дочь Зевса и Дианы, языческая богиня любви и красоты. В период упадка Римской империи, к которому относятся страдания мученика Севастьяна и дружины его, считалась богиней и нечистого сладострастия, возбуждающей плотской похоти. Изображалась на статуях в бесстыдно обнаженной форме. И в честь ее совершались шумные празднества, сопровождавшиеся безнравственными обрядами. Гермий, иначе Гермес, римский Меркурий, почитался древними греками и римлянами, сыном Зевса и Майи, глашатаем богов, гонцом, исполнявшим волю Зевса, посредником между богами и людьми, а также богом разнообразных открытий, изобретений, ремесл, богом промышленности и торговли, которые будто бы только тогда и доставляют богатство, когда идут рука об руку с хитростью и обманом, даже кражей и ложной клятвой, и лишь бы все это прикрывалось известного рода благовидностью. Отсюда Гермес иногда покровитель даже кражи и обмана, одобряющий всякого рода ложь и клятва преступления. Стихия. Основное вещество всех тел, например, огонь, земля, воздух, вода. Лавиканская дорога. Эта дорога шла на юго-восток от Рима в город Беневент. Галлио Габал. Римский император, царствовал с 218 по 222 год по Рождеству Христове. Он построил себе как богу храм на одном из холмов Рима, по-латинском, рядом с императорским дворцом, ступени Галлия Габала, ступени его храма. Ипподром. Ристалище, место, где происходил бег коней, состязание с дикими зверями и так называемых гладиаторов друг с другом, что было любимым развлечением римлян. Сюда же цари, мучители, выводили христиан на съедение диким зверям. Тело святого Севастьяна было брошено в ров, предназначенный для стока городских нечистот, называвшийся Клоакой Максима, и находившийся около ристалища, называвшегося Циркус Максимус, то есть Величайший цирк. Кончина святого мученика Севастьяна последовала 18 ноября 287 года. Катакомбами назывались подземные ходы и пещеры, которые были вырыты первыми христианами в окрестностях Рима, также в Неаполе, Сиракузах и во многих других городах для погребения усопших. Ранее назывались они иначе, и впервые имя катакомб утвердилось за местом погребения святого Стефана в IV веке. В стенах этих ходов были сделаны выемки, куда и полагались тела усопших без гроба, и затем замуравливались камнями. Реже в них строились отдельные гробницы, освещались катакомбы лампадами и отверстиями в потолке. Сюда, к могилам родных, друзей, святых и мучеников, сходились верующие, праздновать дни их памяти, высылать к Богу общие молитвы и совершать таинство Евхаристии, соединявшееся с общей вечерью в подражении вечери Иисуса Христа. Мраморные плиты над могилами святых и мучеников служили престолом для совершения таинства Евхаристии. Мощи святого мученика Севастьяна почивают в загородной церкви его имени в Риме. Примечание к памяти святого Модеста. Город Севастия. Здесь, разумеется, Севастия Каппадокийская, на востоке Малой Азии, на границе с Арменией. Обитель преподобного Феодосия Великого, начальника общежительного иноческого жития, находилась в Палестине. Подле нее, по преданию, провели ночь волхвы, шедшие из Вифлеема на поклонение воплотившемуся Господу Иисусу. Обитель основана около IV века. Хосрой II, царь персидский, царствовал с 590 по 628 год по Рождеству Христову. Нашествие его на Сирию, Палестину было в 614 году. Святой Захарий патриаршествовал в Иерусалиме с 609 года по 633 год. В том числе в плену у персов был с 614 по 628 год. Святой Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, патриаршествовал с 609 по 620 год. Память его празднуется в церкви 12 ноября. Щедрость святого Иоанна Милостивого святому Модесту и палестинским храмам и обителям выразилась, между прочим, в том, что он прислал в распоряжение его 1000 золотых монет, 1000 пудов железа, 1000 овец, 1000 кулей пшеницы и так далее. Возвращение патриарха Захарии вместе с крестом Господним было в 628 году при византийском императоре Ираклии и при преемнике побежденного им Хосроя персидского царя Сироеси. Святый Модест представился 18 декабря 634 года. Примечание к памяти святого Флора. Император византийский Юстин II с 565 по 578 год, Тиверий с 578 по 582 год, святые Маврики с 582 по 602 год. Патриций – довольно высокий чин византийской служебной иерархии, дававший право на звание синклитика или сенатора. Анапол – предместье Царьграда. Город Аминс или Амис в Каппадокии, восточной области Малой Азии. Святой Евлор представился в начале VII века. Примечание к памяти преподобного Михаила. Федор и Феофан, так называемые начертанные, родные братья-близнецы, носили тогда сан иеромонахов. Память первого 27 декабря, память второго Творца канонов 11 октября. Святого Михаила из монастыря вызвал патриарх Иерусалимский Фома I. Синкел, член патриаршего совета, заведовавшего делами церковного управления. Синкелы исполняли разные поручения патриарху, были непосредственными свидетелями их жизни, находившимися постоянно при них, и после смерти нередко их преемниками. Иконоборческая ересь явно обнаружилась при императоре Льве и Саврянине 717-741 год, который был первым гонителем святых икон. Ему наследовали императоры-иконоборцы Константин Капроним 741-775 год и Лев IV Хазар 775-780 год. Ересь эта осуждена была вторым Никейским VII Вселенским собором в 787 году в царствование Константина Порфирородного, когда управляла делами по малолетству царя его материна. Но и после соборного осуждения ересь эта еще долго существовала, до окончательного восстановления иконопочитания в 842 году. Лев Армянин царствовал с 813 по 820 год. Преподобный Михаил Синкел послан был в Константинополь в 817 году. Еще ранее он заявил себя ревностным поборником православия в борьбе с другими еретиками того времени, как то павликианами, монофизитами и несторианами. Феофил царствовал с 829 по 842 год. Федор и Феофан получили прозвание начертанных в результате клеймения. Адамант, алмаз, камень, имеющий такую крепость, что чертит и режет прочие камни, не получая от того вреда. Это название в церковной литературе передается многим отцам, учителям церкви, прославившимся твердостью своей веры и характера. Феодора царствовала с 849 по 855 год, а Михаил, прозванный Пьяным, с 855 по 867 год. А восстановление иконопочитания состоялось на Константинопольском соборе 842 года, и в память его торжества православия тогда же был установлен в церкви особый чин православия, совершаемый и ныне, в первый воскресный день, святые Четыридесятницы. Иоанн VII, прозванный за свою ученость грамматиком, патриаршествовал с 832 по 842 год. Святой Мефодий I патриаршествовал с 842 по 846 год. Преподобный Михаил Синкел представился 18 декабря около 845 года. Святые мощи его в Константинопольском соборе Пантократора видели русские паломники Стефан Новгородец в 1342 году и иеродиакон Зосима в 1420 году. После преподобного Михаила Синкела остались несколько сочинений, лучшие из которых – «Исповедание веры». Прочие его сочинения представляют собой несколько похвальных слов и несколько песнопений, между прочим, на восстановление иконопочитания.